Глава 8. Приоткрыв дверь, Уайт сейчас же захлопнул ее. Ходит этот толстяк с собакой, кажется, пьян. «Может сорвать все», — прошипел Донахью. Он стоял с темно-серым чемоданом в руках. Брезентовый чехол валялся на полу. «Немножко отодвиньте этот стул», — попросил Бузони, раскладывая миниатюрные инструменты на столике. Он был похож на хирурга перед серьезной операцией. «Придется встать так, чтобы падал свет настольной лампы». «А мне удобнее здесь». Крист поставил большой фотоаппарат на шкаф. Другой, поменьше, около лампы. «Я буду снимать отсюда». Донахью обернулся и погрозил кулаком. «Тише!» Уайт приоткрыл дверь, сделал щель шире, затем осторожно высунул голову. «Ушел!» «Иди!» — шепнул Донахью. «С Богом!» Уайт вышел в коридор. Из-за поворота выглянула физиономия Пако. Он махнул салфеткой. Уайт подошел к двери каюты номер 39 и постучал. Ответа не последовало. Он снова постучал, на этот раз громче. Оглянув коридор, снова увидел голову филиппинца. Тот махнул салфеткой. Уайт тихо открыл дверь и вошел в каюту. Вслед за ним вошел Донахью с чемоданом. Японец сидел на диване, откинув голову на спинку. Он спал с полуоткрытым ртом, тихо посапывая. У его ног валялась книга на английском языке в яркой суперобложке. «Снадобье не подкачало», — шепнул Уайт. Донахью кивнул головой. «Слава Господу и американской фармакологии». Уайт прошел в угол каюты и взял стоявший там темно-серый чемодан. На его место встал чемодан, принесенный Донахью. «Вес почти одинаковый», — сказал Уайт. «Никаких наклеек и печатей нет». Донахью посмотрел на пол. Там лежала черная ниточка. «Кажется, это метка. Мы ее чуть-чуть сдвинули». Уайт передал чемодан Донахью, присел на корточки и, присмотревшись к ниточке, потрогал ее. «Она в виде буквы «Му». Надо вот так. Теперь хорошо». Он встал и, подойдя к столику, стал искать что-то в ящиках. Затем открыл верхний ящик шкафа. Донахью подошел к двери и оглянулся. «Ну что ты там?» «Ищу бумагу для наклеек и клей. Должны быть где-то тут». Японец закрыл рот и перестал посапывать. Шевельнулся. Оба замерли. Японец снова приоткрыл рот. Он продолжал спать. Дышал ровно и спокойно. Уайт выдвинул нижний ящичек ночного столика и обнаружил бумагу и баночку с белым клеем. Взял несколько листиков тонкой бумаги с блестками и завернул в листочек из записной книжки маленькую порцию клея. Донахью вышел первым, Уайт за ним. Закрывая дверь, Уайт взглянул на спящего японца и послал ему воздушный поцелуй. Они проскользнули в свою каюту. Бузони взял чемодан у Донахью и поставил на стол. Крист сделал первый снимок, внешний вид чемодана. Донахью посмотрел на часы и вытер платком руки и лоб. Уайт вытер лицо полотенцем.